преемственность в развитии. Возникающее новое не может утвердить себя как без отрицания, так и без сохранения, преемственности. Развитие есть там, где новое прерывает существование старого, вбирая из него все положительное, жизнеспособное. А это удержание положительного и есть непрерывность в прерывном, преемственность в развитии. Развитие характеризуется преемственностью, последовательностью, направленностью, необратимостью и сохранением достигнутых результатов. Мир в каждый его настоящий момент есть плод прошедшего и семя будущего. За настоящим тянется шлейф прошедшего, а будущее, по словам Герцена, носится над событиями настоящего и возьмет из них нити в свою новую ткань, из которой выйдут саван прошедшему и пеленки новорожденному. Прошлое нельзя рассматривать бесследно уходящим в реку времени по принципу, что было, то прошло, и нет ему возврата. Оно все время участвует в созидании настоящего, образуя живую связь времен в виде традиций. Традиция есть социальная форма передачи человеческого опыта. Люди каждого последующего поколения включаются в жизнь, в мир предметов и отношений, в мир знаков и символов, созданный предшествующими поколениями. В философском смысле традиция представляет собой определенный тип отношения между последовательными стадиями развивающегося объекта, в том числе и культуры, когда старое переходит в новое и продуктивно работает в нем, способствуя его прогрессивному развитию. Жизнеспособная традиция, то есть такая, которая содержит в себе животворные силы к созданию и способствует ему, и выступает как необходимая связь, преемственность. Говоря о роли традиции в художественном творчестве, Гёте подчеркнул: когда видишь большого мастера, обнаруживаешь, что он использовал лучшие черты своих предшественников, и что именно это сделало его великим. Эккерман. Разговоры с Гёте. Москва, 1981 год. Страница 194. Достигнутое каждым поколением в области материальной и духовной деятельности есть драгоценное наследие, рост которого является результатом сбережений всех предшествующих поколений. Прошлое величие и ныне играет живыми красками актуальности. Отсюда требование бережного отношения к нему. Оно есть показатель меры культуры. Бережное отношение не означает музейной бережности, а предполагает и требует новаторства, означающего прогрессивное развитие традиции. Разумность в наследовании традиции прошлого в сочетании с новаторством ведут к ускоренному прогрессивному развитию общества. Почему же так значима связь традиции и новаторства? Потому что, не зная истории, нельзя правильно понять и оценить настоящее, а следовательно и предвидеть перспективы будущего развития, то есть сознательно действовать на основе познанных закономерностей.